Оказалось, что он помнит чертову уйму песен, но только кусками. И он едва не рехнулся, пытаясь вспомнить от начала до конца мелодию и слова каждой любимой песни. После возвращения в Штаты из Африки Уилсон создал у себя на ранчо настоящую музыкальную библиотеку. 3000 альбомов всех жанров и направлений. Мало ли как будут меняться его вкусы с годами. А в том будущем, которое он готовил Америке, новых компакт-дисков не предусмотрено. В Эскаладе была установлена самая современная стереосистема. И, переезжая границу штата Юта, Уилсон весело подрэповал Эминему. «Упс, уходит гравитация!» Глава 34. Дублин, 5 июня. «И так абсолютно не для печати», — сказала Джилл Эппл. «Насколько я понимаю, Уилсон изобрел не оружие, а что-то вроде батарейки». Берку показал, что наслышался. «Простите, что вы имеете в виду? Источник тока?» «Да, что-то вроде батарейки, только очень большой. Она фантастически легкая и почти вечная. В сравнении с энерджазером муфсаил против бабочки-однодневки». Берк рассмеялся, не знаю, верить Джилл или нет. «Можете представить, как они с партнером радовались, когда их эксперименты завершились, наконец, успехом?» «С партнером?» — ошарашенно переспросил Берк. «Да, у него был партнер. Элли Зальцберг. Они вместе учились в аспирантуре. Мозгом дела был, конечно, Уилсон, а Зальцбург, уж тогда большой финансовый талант, заботился о материальной базе. Джек получил то письмо как раз в момент, когда Зальцбург готовил большую встречу с инвесторами». «Что за письмо?» «Письмо из патентного бюро с решением конфисковать и засекретить его изобретение. Джек был вне себя. Все было враз кончено. Патента не будет. Им предложили компенсацию. Смешные $150 000. А насколько они рассчитывали? По подсчетам Элли, им полагалось минимум 25 миллионов. А если бы все шло нормальным путем, они могли бы со временем стать миллиардерами. Боже! И как они поступили?» «Они пришли ко мне, — сказала Джилл. И мы обратились в суд, но дело было заранее обречено. Такие процессы никто еще не выигрывал. Даже на закрытых слушаниях вещи не называли своими именами. У противной стороны был один убийственный аргумент. Таковы интересы страны. Короче, нас вежливо послали куда подальше. Подразумевалось, радуйтесь, что хоть $150 000 заплатим». Понятно, в каком настроении был Уилсон. «Этот проклятый закон был принят во времена Холодной войны. От него самого разит замшелым коммунизмом. Интересы государства выше прав отдельных граждан», — саркастическим смехом Джилл добавила. «Если государство желает проложить автостраду через вашу спальню, извольте передвинуть вашу кровать, и вот он пятачок за беспокойство». «И много патентов было конфисковано на этом законном основании». «С 1951 года добрых 10 000». «Ну и ну!» — ахнул Берг. «Вот и не верь фильмам типа «Секретные материалы». Да, похоже, правительство действительно сидит на множестве сенсационных тайн. Что правда, а что нет, можно только гадать. По слухам, в архив спрятали автомобильные покрышки, которым сносу нет. И понятно почему. Целую отрасль промышленности придется закрывать. Еще говорят, что уже изобретены наркотики, не вызывающие привыкания. Где секретность, там всегда роятся самые невероятные предположения. Страшной ошибкой Джека было то, что он попер против рожна и вздумал объехать на кривой Пентагон. Вот тут они его привязали. А в камере предварительного следствия он случайно оказался с проходимцем Мэддоксом, который увидел в его ярости способ увильнуть от собственного срока, так? Совершенно верно. «Злой Рок, вы меня извините, но я заболталась, мне и правда нужно в суд». «Что ж, большое спасибо, не без огорчения», — сказал Берг. «Знаете, вам стоит переговорить с Элли. Было бы замечательно. У вас есть номер его телефона?» «Найти Элли не проблема. На днях он выступал по телеканалу «Блумберг», рассказывал об аргентинской экономике. Он теперь большая шишка в Международном банке, живет, кажется, в Вашингтоне». Берг подхватил свой ноутбук и перешел на кухню. Разогрел в микроволновке пару готовых блюд из супермаркета и заварил чай. Ему не терпелось продолжить исследование жизни Уилсона. Жуя и глядя на экран компьютера, он машинально потянулся к бутылке Джеймсона, однако до губ ее не донес. Чертыхнулся, завинтил пробку и сунул бутылку на самую нижнюю полку кухонного шкафчика. Этого показалось мало. Он встал и от греха вылил виски в раковину, а раковину хорошо ополоснул, чтобы запах не смущал. Согласно интернету, индийский мессия Вовока появился под конец более чем 50-летней трагической истории геноцида коренного населения Америки. Примерно с 30-х годов XIX века началось систематическое и последовательное вытеснение индейцев с их земель. Каждый новый закон отшвыривал их все дальше и дальше, на запад, перегонял на новые места или запирал в резервации. И индейцы, которые не погибали при перемещении в необжитые и часто непригодные для обитания земли, регулярно истреблялись то местными отрядами белых, то правительственными войсками. Индейцам не мешали умирать от голода в голодные годы, порой им нарочно организовали нехватку продовольствий. Даже печально знаменитые молниеносные в пределах нескольких лет массовое истребление бизонов было полубессознательным способом избавиться от краснокожих, которые веками питались их мясом.